Глава 36. На горизонте что-то виднеется. Толпа арабов. Погоня. Это он. Падение с лошади. Задушевный араб. Выстрел Кеннеди. Маневр. Похищение на лету. Джо спасен. Кеннеди снова занял свой наблюдательный пост в корзине Виктории, самым внимательным образом обозревая окрестности. Вскоре, повернувшись лицом к доктору, он сказал: «Если не ошибаюсь, вот там что-то движется, но пока невозможно определить, что именно, люди или животные. Во всяком случае, они бегут очень быстро, ибо поднимают целое облако пыли». «Уж не смерч ли это опять? Как бы он ни отбросил нас к северу», — проговорил Самуэль, вставая, чтобы лучше видеть то, что происходило вдали. «Не думаю, Самуэль», — отозвался Кеннеди. «По-моему, это стадо газели или диких быков». «Может быть и так, Дик, но это скопище находится от нас на расстоянии 9 или 10 миль, и даже в подзорную трубу я ничего не могу рассмотреть». «Во всяком случае, Самуэль, я не спущу глаз с этого места. Там творится что-то странное, я просто заинтригован. Знаешь, это напоминает маневры кавалерии». «Ну вот видишь, я не ошибся. Конечно, это всадники. Взгляни-ка». Доктор внимательно посмотрел в указанном направлении. «Да, ты, кажется, прав», — сказал он вскоре. «Это отряд арабов или Тибу. Движется он в том же направлении, что и мы, но так как Виктория несется быстрее, то мы легко его нагоним. Через полчаса всадники будут нам видны как на ладони, и тогда мы решим, что делать дальше». Кеннеди снова взялся за подзорную трубу. Теперь всадники были видны яснее. Некоторые из них отделились от общей группы. «Знаешь», — заговорил он, — «это или маневры, или охота. Всадники кого-то преследуют. Очень хотелось бы знать, в чем тут дело». «Потерпи, Дик, мы скоро их не только догоним, но даже перегоним, если они будут двигаться по тому же направлению. Мы ведь несемся со скоростью 20 миль в час, а ни одна лошадь не в состоянии мчаться с такой быстротой». Кеннеди продолжал свои наблюдения и через несколько минут заявил: «Это арабы, и скачут они во весь опор. Теперь я прекрасно все вижу, их человек 50. Вон как развиваются на ветру их бурнусы. Это, видимо, кавалерийское учение. В 100 шагах впереди скачет, должно быть, предводитель отряда, а все остальные мчат вслед за ним. Во всяком случае, Дик, кто бы они ни были, бояться их нечего. Если понадобится, я в мгновение ока поднимусь ввысь», — сказал доктор. «Постой, постой, Самуэль, тут происходит что-то странное», — вскоре сказал Дик. «Не могу понять, в чем тут дело. Они несутся галопом в рассыпную. По-моему, это не маневры, а скорее преследование». «Ты уверен в этом, Дик?» «Вполне». «Нет, я не ошибаюсь, это, очевидно, охота. Но охота за человеком. Не за предводителем они скачут, а ловят беглеца». «Беглеца?» — с волнением повторил Самуэль. «Да». «Так не надо терять их из виду, подождем», — нервно проговорил доктор. Как ни бешено мчались всадники, Виктория была уже в милях в 3-4 от них. «Самуэль, Самуэль!» — закричал Кеннеди дрожащим голосом. «Что с тобой, Дик? Неужели это галлюцинация? Возможно ли? Что такое?» «Подожди!» — и охотник, быстро протерев стекла подзорной трубы, снова приставил ее к глазам. «Ну что?» — спросил доктор. «Это он, Самуэль!» «Он!» — крикнул доктор словом «он». Все было сказано. Называть имя было излишне. «Он верхом скачет теперь меньше, чем в 100 шагах от своих врагов. Спасается от них бегством». «Конечно, это Джо!» — подтвердил бледнее доктор. «Он так мчится, что не может видеть нас, Самуэль!» «Нет, он нас увидит», — возразил Фергюсон, ослабляя пламя горелки. «Но как? Через 5 минут мы будем в 50 футах от земли, а через 15 спустимся к нему. Надо предупредить его оружейным выстрелом», — предложил Дик. «Нет, ведь свернуть он все равно не сможет, он отрезан». «Что же делать? Ждать, ждать, арабы! Мы их догоним, мы их опередим, осталось 2 мили, да и того меньше. Только бы лошадь Джо выдержала». «Боже мой!» — воскликнул Дик. «Что такое?» Крик отчаяния вырвался у Кеннеди, когда он увидел Джо на земле. Его загнанная в конец лошадь валялась тут же. «Джо заметил нас!» — крикнул доктор. «Поднимаясь с земли, он сделал нам знак». «Но ведь арабы захватят его! Чего же он ждет?» «Ну и молодчина! Ура!» — закричал охотник, не в силах более сдерживаться. Упав, Джо моментально вскочил на ноги, и в тот же миг, когда самый прыткий из всадников бросился к нему, отпрянул от него в сторону, как пантера. Еще мгновение, и он уже был на крупе лошади араба. Схватив врага за горло своими сильными руками, своими стальными пальцами, Джо задушил его, сбросил на песок и снова бешено помчался вперед. Громкий вопль вырвался у всадников. Они еще с большей яростью устремились за беглецом и, увлеченные преследованием, не замечали Викторию, а она находилась теперь всего в каких-нибудь 500 футах от них и меньше, чем в 30 от земли. Один из всадников уже догоняет Джо и вот-вот пронзит его копьем, но у Кеннеди зоркий глаз и твердая рука. Он выстрелом поражает араба, и тот падает на песок. Джо даже не оборачивается на звук выстрела. Часть отряда, увидев Викторию, спешивается и падает ниц перед нею, а другая продолжает преследование. «Но что же, Джо?» — кричит Кеннеди. «Он и не думает останавливаться?» «Джо поступает умнее», — отозвался доктор. «Я понял его. Он несется в том же направлении, что и Виктория, полагаясь на нашу сметку. Ну и молодчина, мы вырвем его из-под носа у арабов, ведь до него осталось не больше 200 шагов». «Что же теперь делать?» — спросил Кеннеди. «Отложи в сторону ружье». «Есть», — отозвался охотник. «Можешь ли ты поднять 150 фунтов балласта?» «Смогу, и даже больше». «Хватит этого». Фергюсон тут же нагрузил своего друга мешками с балластом. «Теперь, Дик, стань позади и будь готов разом сбросить весь этот балласт», — проговорил он. «Но заклинаю тебя, сделай это не раньше, чем я прикажу». «Будь спокоен, иначе мы можем упустить Джо, и тогда он погиб. Положись на меня». В это время Виктория была почти над головами всадников, скакавших во весь опор вслед за Джо. Доктор стоял в передней части корзины, развернув шелковую лестницу и готовый в любую минуту сбросить ее. Джо несся в футах в 50 от своих преследователей. Но вот Виктория обгоняет всадников. «Внимание!» — говорит Самуэль. «Готов!» — отзывается Дик. «Джо, берегись!» — кричит доктор зычным голосом, бросая лестницу, которая, коснувшись земли, поднимает облако пыли. Услышав голос Фергюсона, Джо, не замедляя бега лошади, оборачивается, лестница приближается к нему. Но в то самое мгновение, когда он вцепляется в нее, доктор кричит Кеннеди: «Бросай! Есть!» И Виктория, освобожденная от балласта, весившего больше, чем Джо, в тот же миг поднимается ввысь на 150 футов. Хотя лестница сильно раскачивается, Джо крепко держится за нее. Как только лестница приходит в относительное равновесие, Джо делает неописуемый жест в сторону арабов и, вскарабкавшись вверх с ловкостью акробата, попадает в объятия своих друзей. Внизу арабы вопят от изумления и бешенства. Воздушное чудовище на лету вырвало из их рук беглеца и быстро уносит его вдаль. «Мистер Самуэль, мистер Дик», — только и сказал Джо. Он изнемог от усталости, от волнения и лишился чувств. «Спасен, спасен, не помню себя», — кричал Кеннеди. «Ну, конечно», — отозвался доктор, которому уже успело вернуться его обычное самообладание. Джо был почти голый. Окровавленные руки, ссадины и синяки, покрывавшие его тело, говорили о перенесенных им муках. Фергюсон перевязал его раны и вместе с Диком уложил его под тентом. Вскоре Джо очнулся и попросил стаканчик водки. Доктор не счел нужным отказывать ему в этом, ведь Джо требовал особого подхода, и лечить его надо было не так, как других. Выпив водки, он крепко пожал руку обоим друзьям и собрался было уже рассказать о пережитых им злоключениях, но ему не разрешили этого. Он не замедлил крепко заснуть, в чем, конечно, очень нуждался. Виктория же, отклонившись к западу, снова понеслась, подхваченная сильнейшим ветром над окраиной пустыни, заросшей в этих местах колючим кустарником, над пальмами оазисов, согнутыми или вырванными с корнем ураганом. К вечеру, сделав около 200 миль от места похищения Джо, она достигла 10 градусов восточной долготы.